Глава 22. Сын просыпается прямо перед отъездом, так что Богдану приходится задержаться еще немного. Ромка отказывается ехать, не посмотрев на спящего братика. «Опоздаем ведь», — сетует Богдан, но разувается. Я беру сына на руки, сажусь на кровать. Ромка забирается следом, садится рядом и внимательно смотрит за Артуром. Сын прикольно потягивается, морщит носик, высовывает язык и пускает слюни. Стандартный набор после сна. Ромка же смотрит на это все с интересом, хихикает, нетерпеливо ерзает. Жаль, что они так быстро уезжают. Братья могли бы дольше побыть друг с другом, тем более, что Артур тоже с интересом наблюдает за Ромкой. «Нам пора», — с нажимом говорит Богдан и присаживается рядом с нами на корточки. Я замираю, когда он легонько касается головки Артура своей ладонью, гладит его щеку большим пальцем. В этот момент я наблюдаю за ним, за выражением его лица, которое излучает такую нежность, что у меня внутри щемит от тоски. Уголки его губ дергаются в едва заметной улыбке, лицо смягчается, расслабляется. В эту минуту передо мной не суровый бизнесмен, каким я привыкла видеть Богдана, а отец, который смягчается рядом со своим ребенком. В этот самый момент я решаю, что приеду в Россию. Поеду, чтобы встретиться с подругой и позволить братьям узнать друг друга получше. Может быть, я поступаю глупо, но так я чувствую. Это будет правильно — разрешить отцу чаще видеться с сыном. Хотя как чаще? Я смогу поехать дней через 10, не раньше. Нужно еще настроиться, подготовиться, проконсультироваться с педиатром, чтобы облегчить для Артура его первое путешествие. «Я позвоню», произносит Богдан на прощание. Мы стоим в дверях. Богдан надел туфли, полностью собрался, но уходить не спешит. Смотрит на меня. Изучает. Его глаза сужаются, он делает шаг, я отступаю, а потом мы замираем в полуметре друг от друга. Смотрим глаза в глаза, внимательно. Я нервничаю, облизываю губы, и Богдан меня обнимает. Прижимает крепко к себе, легонько задевает щетиной щеку. Его ладонь ползет со спины к пояснице. Целует. Аккуратно, будто ожидает, что я оттолкну, хотя у меня даже мысли такой не возникает. Отвечаю на поцелуй. Касаюсь его губ едва ощутимо, мягко. Когда Богдан отстраняется, я распахиваю глаза и натыкаюсь на его взгляд. «Как он на меня смотрит! Боже, как смотрит! Так, будто я единственная женщина, которую он хочет!» Его взгляд будоражит, обволакивает, заставляет дрожать от предвкушения, несмотря на то, что я прекрасно понимаю, ничего не будет. «Нам пора», — повторяет ту же фразу, которую говорил в спальне. Смотрит с сожалением, будто не хочет уходить и оставлять нас одних. «Я мысленно настраиваю себя на то, что я сильная, независимая женщина, и мне совсем не хочется мужской ласки, его ласки. Эти глупости мне ни к чему». Я провожаю Богдана с Ромой, закрываю за ними дверь, а у самой на глаза почему-то наворачиваются слезы. Это все его слова и взгляды. Что ему стоило просто взять и уйти, развернуться и выйти без всего этого, без поцелуев, которые задевают душу и заставляют ту надеяться на что-то? До встречи с Олькой у меня остается несколько часов. Огромное количество времени, чтобы подумать и накрутить себя. Я даже думала сорваться на родину прямо завтра, но сразу же отбросила эту мысль. Глупо вообще об этом думать. Артуру нужно подготовиться, да и мне морально тоже. Насте нужно позвонить, спросить, как у нее дела, не собирается ли она в путешествие. А то я приеду, а подруга укатит отдыхать, так и не встретимся. Артур начинает ворочаться, требует очередную порцию молока. Во время кормления я отвлекаюсь от всех мыслей и совершенно ни о чем не думаю. Смотрю за своим сыном с дурацкой улыбкой и мысленно благодарю Бога, что позволил кормить сына самостоятельно. Многие современные женщины отказываются от кормления в угоду фигуре. Но мне кажется, они не рассматривали процесс кормления ребенка с точки зрения не пользы для его организма, а единения матери и малыша, ведь этот процесс, он уникален. Я крепко обнимаю сына, прижимаю его маленького и хрупкого к себе, прикладываю малыша к груди и поначалу чувствую небольшой дискомфорт, который сменяется легким потягиванием. В Первые недели было трудно, и я даже думала бросить это дело. Но сейчас очень рада, что стойко вытерпела трещины на сосках и жгучую боль при кормлении. Это прошло, зато теперь я могу спокойно кормить сына и не бегать разогревать смесь каждые 5-6 часов. На кормление уходит немного, но я еще некоторое время держу сына на руках и только потом отправляю в кроватку. Сама же иду собираться. Чтобы чувствовать себя привлекательной и стильной, решаю сделать легкий макияж и выбираю удобный костюм с кроссовками. На сборы уходит около часа. На телефон приходит сообщение от Оли, что она заедет через полчаса. Через 20 минут я собираю Артура и выхожу на улицу после звонка подруги. «А Тимофей где?» – растерянно спрашиваю, потому что надеялась увидеть крестника. «Оставила дома с няней. Хочешь, Артура тоже отвезем и спокойно посидим, посплетничаем?»